Глава 16. 10 лет назад. «Куда она пошла?» — ощерился я на брата, сообщившего мне, что наша зрящая покинула пределы расположения стражей, пока я был занят насущными проблемами в оружейной. «Да прошвырнуться, выпить может, подцепить кого-то. Откуда мне знать?» Беспечно пожал Рио с плечами, даже не подозревая, что выжигает мое душевное равновесие подчистую. «Молодая же девчонка! Сколько же себя морить над книгами и на тренировках с выслеживаниями! Жить-то как-никак и ей охота!» Вот парни позвали ее погулять, она и согласилась. «Кто позволил?» Взвился я еще сильнее, хоть и прикладывал максимум усилий держать лицо. «А кто зрящий указ в ее свободное время?» — удивился родственник. «Если у нее нет занятий с тобой или маги не призывают для нового задания, наша девочка — свободная птичка». «Не наша, моя!» — рявкнул зверь, в который уже раз одолеваемый порывом причинить вред единокровному существу. «Никакая она не свободная, вот ведь дрянь!» Ныло, что я ее нагружаю чересчур тренировками, в гроб прямо вгоняю. Но стоило мне чуть снизить ее нагрузку, и помчалась в город хвостом своим вертеть. «С кем пошла?» — продолжил я допрос. «Да с кем?» — брат почесал затылок, напрягая память. «Галир, Теор, Ирсу». «Ирсу?» Услышав имя главного во всей страже ходока по бабам, я чуть коренные зубы себе не раскрошил. Убью его к хренам. Если только хоть близко, хоть пальцем, хоть запах похоти почую. «Да чего ты бесишься-то так, Лор?» Продолжил недоумевать Риос. «Выходной же сегодня, чего не развеется?» «Я вот с ними не пошел, решил тебя дождусь и, может, вытащу, наконец. Пойдем, зацепим на двоих ту блондиночку с большими си...» «Куда они собирались?» — перебил его я. «Да как обычно, наверное. Сначала выпить к Бороза, а потом обещали нашей зрящей чуток взрослую ночную жизнь показать. И она очень даже забыла». «За...» «Да я ей такую взрослую жизнь покажу. Она у меня неделю стоя есть будет и спать только на животе. Да еще и ноги вместе свести не сможет и ходить будет в развалочку. Всегда причем». «Ты ведь знал, что у тетушки Рири, куда мы к девкам бегаем, есть еще одно отдельное крыло. Специально для дамочек с деньгами, что хотят поразвлечься. Само собой. Тамошним красавчикам продажным с двуликими не сравнится в способности отодрать до потери сознания. И я на месте ли ты и не заморачивался бы на них. Лучше сразу кого-то из стражей в постельку звал». «Что?» — не выдержав, взревел я. «Что нахрен за мерзость ты несешь?» «Да что с тобой не так, брат?» — шарахнулся Риос от меня. «Бабы же тоже живые. Им тоже хочется потрахаться не меньше нашего». «Заткнись!» Бросил уже на ходу и понесся в город, игнорируя вопли Риоса с просьбой подождать и его. Метался по улицам из бара в бар, насилуя свой нюх в тяжелом смраде дыма, алкоголя, похоти и чужих потных тел, пытаясь уловить знакомый аромат. Но Люте и сослуживцы словно сквозь землю провалились. Их даже видели вроде кое-где, но никто не знал, куда и когда подевались. Спустя пару часов бесполезной беготни, от которой моя кровь уже давно вскипела, а мозги окаменели сплошным куском пылающей ярости, мне кто-то сказал, что в соседнем квартале открылся новый дом удовольствий, и, похоже, стражи пошли туда, испробовать новых незатасканных девок. Я уже почти дошел до высокого крыльца нового притона, когда заметил вываливающуюся через дверь парочку, явно не твердую стоящую на ногах. Лете и ублюдочный Ирсу, что держал ее за талию, будто имел на это право. А эта гулящая мерзавка висла на его плече и пьяно хихикала. Но не это было хуже всего. Запахи разгоряченных тел, пота, возбуждения, ее возбуждение и даже без побери спермы ударили мне в нос, окончательно снося крышу. И будто этого еще мало, Литей скользнула по мне, надвигающемуся на них рассеянным взглядом, вроде вовсе и не узнавая, и буквально запрыгнула на Ирсу, обвив его шею руками, а бедра ногами. «Эй, детка!» Протянул потенциальный покойник, облапив ее задницу и развернувшись, чтобы вжать спиной в стену. «Этот вроде уже хорошенько разрядился, но если тебе прям не в моготу, то...» Захлебнувшись ревом, я бросился на него, сшибая на землю обоих, и, вскочив верхом на проклятого кобеля, покусившегося на мое, принялся вбивать его в камни мостовой, не видя перед глазами ничего, кроме алой пелены. Очнулся только, когда пятеро прибежавших на шум и крики полуголых стражей стали оттягивать меня от Ирсу, уже больше похожего на кучу бесформенной кровавой плоти, нежели на живое существо. Но и тогда я не смог успокоиться и обратился, выскальзывая из захвата, и бросился на противника опять. И остановить меня смогла лишь Лите, что встала практически на четвереньки над поверженным Ирсу, прикрывая того собой и встречаясь лицом со скаленной мордой моего зверя. «Ты же знаешь, что он не имеет значения!» Коварно ухмыльнувшись, прошептала она. «Не он, так другой. Просто признай правду, и, может, я прекращу это». Мой волк был ее зверушкой. Он готов был лизать ей руки даже сейчас, жалкий засранец, не имеющий никакого характера и достоинства. Очевидно, когда дело касалось этой суки. Но я-то не такой. Поэтому, моментально перекинувшись, я без всякой жалости пихнул ее в грудь, подминая под себя прямо на грязном тротуаре. И реально поимел бы, показывая ее проклятое место, обкончав с ног до головы, пропитав своим запахом, если бы не удар по голове не вырубил бы мое сознание. Очнулся я уже в глухом подвале для проштрафившихся в замке стражи. Само собой, никто из двуликих меня не сдал бы. И произойди этот дикий мордобой вдали от посторонних глаз, все прошло бы без всяких последствий для меня. О том, что мы агрессивные существа, знали все. С пьяну получались потасовки и из-за шлюх, и по другим поводам, но на завтра мы общались, как ни в чем не бывало, чуток спустив пар. Конечно, измордовать друг друга, как я, Ирсу, так-то не приходилось. В любом случае, кто-то с перепугу призвал магов, и те забрали моего противника подчиненного залечить раны, а меня для прояснения мозгов заперли на 6 дней в одиночку на одной воде. Ибо драка подпивших стражей — это одно, а попытка нападения на их драгоценную зрящую — другое. Так что по выходу из подземелья право быть ее наставником я так и лишился, а вот от места патрона стража отказался сам. Пока сидел, у меня было время хорошо все обдумать. Занимаемая должность отнимала кучу времени, нужного для того, что планировал с того момента, как понял, кто эта поганка Лите для меня. Я собирался начать искать магов-преступников, что должны были помочь мне сменить ошейник на горле дряни так, чтобы волшебный поводок теперь оказался в моих руках. Вот уж тогда я отыграюсь. Уволоку гадину в такую глушь, где она годами ничего лица, кроме моего, не увидит. И разрешение даже в одежде ходить будет вымаливать и щедро рассчитываться за эту привилегию каждой из своих дырок. А гребаная скулящая зверюга пусть заткнется. Прислушиваться к ней не собираюсь. Отплачу за все по полной. Ведь видел же в последние недели 3, что она откровенно и нагло начала флиртовать со стражами помоложе. Зенками своими бесстыжими сверкать на них, а те и рады слюнями пол заливать, да взглядами ее облизывать в этой проклятой форме. Но думал же, нарочно дразнит. Разводит на ревность, нервы на кулак наматывает. Но что дальше зайдет и под кого-то ляжет? Пора тебя признать, шалава. Да утрись. Чтобы каждый мог тыкнуть мне в морду, что моя истинная шлюха, раздвигавшая ноги перед другим? Естественно, когда меня наконец выпустили, Леты опять не было на месте. Я чуть досуха не выкипел, дожидаясь ее возвращения. Едва не откусил свой язык, заскрежетав зубами, учуя снова эту сраную вонь от нее. Ее и чужая похоть, алкоголь, пот. На кого теперь запрыгнула паскудина? Поняла зуд между ног, сука. Процедил, перехватив у двери ее покоев, на что она только вызывающе ухмыльнулась. «Нравится, когда тебя таскают и сношают, как последнюю дешевку?» «Ну, тебя-то всех этих дешевок иметь не смущало и ой, как привлекало!» «Ты ведь делал это много, часто и охотно!» «Вот учусь быть предельно желанной для своей пары!» Безразлично дернула она плечом, собираясь пройти мимо. Но я схватил ее за руку, пихнул к стене и отшатнулся, ломаемый потребностью все равно прижаться, перебить ненавистные запахи своим. «Все еще не оставишь своих фантазий о том, что ты моя истинная?» — усмехнулся я. «А зачем же мне это делать, если я права?» «Прекращай, мать твою, шляться!» Не выдержав, рявкнул ей в лицо. «Я тебе запрещаю! Больше вообще за пределы замка не выйдешь, понятно?» «О, и как же ты намерен этого добиться? Нападешь на меня? Объявишь во всеуслышание, что имеешь на меня права?» «Да что же она так этого добивается-то?» «Ты надеешься, что после такого меня просто выпрут из стражи, ведь так?» Лете не ответила, но я заметил, как резко дрогнули ее ноздри. «Зря ты мечтаешь так избавиться от меня, змея ты коварная. Никуда я не денусь и не исчезну, и каждый день, глядя на меня, ты станешь вспоминать во всех мельчайших подробностях, как я обдурил тебя, наивную дуру, влюбил и на члене вертел, забирая твою девственность». Волк взъярился, лязгнув на меня зубами. «Заткнись!» «Денешься? Еще как! Ненавижу тебя и видеть не хочу!» «Будто мне не наплевать!» «Не наплевать, поверь, и я это докажу!» «Ну-ну, дерзай!» «Но если планируешь провернуть еще раз такой финт, как с Ирсу, то ничего у тебя не выйдет. Я сделаю так, что к тебе никто из стражи и близко не подойдет. А твой новый наставник обязательно уверит совет вторых, что твои навыки самозащиты хуже некуда, и выпускать тебя из-под защиты, чтобы ты могла поразвлечься, считай подвергаться опасности утратить нашу новенькую зрящую. Он ведь двуликий и не откажет мне в такой незначительной просьбе». «А мне никуда и не нужно идти!» Фыркнула Лете и захлопнула перед моим носом дверь. Шарахнув по ней кулаком, я бросился вышагивать по лабиринту коридоров замка стражи, хоть как-то унимая свое бешенство. Эмоции не желали успокаиваться, но спустя часа два таких вот хождений кипений стали меняться. «Что, если я прямо сейчас вернусь и завалю Лете? Подомну, скручу, рот заткну и устрою ей настоящий бесов секс-марафон. Заставлю кончать и кончать, пока она не выдохнется, будет реально не в состоянии испытать ничего, кроме полного изнеможения. И вот тогда нормально поговорю с ней. Расскажу, что ну да, влип я с ней, истинная она мне и жить нам с ней нужно. Хочет веревки из меня вить и глумиться, хрен с ним. В постели и за закрытыми дверями пусть творит, что вздумается со мной. Но надо прекращать нам бодаться прилюдно, вовлекая в это посторонних. Даром не кончится. Нашепчу ей про то, что ищу способ освободиться от власти магов. Навру про свободу. Пообещаю много и всякого, как уйдем отсюда, И, глядишь, уймется эта злющая баба, и заживем мы нормально, пока я не найду возможность забрать ее. Намотав по замку несчетное количество кругов, я снова очутился у покоев Лите и, не церемонясь, толкнул дверь. Не заперто. Теперь главное скрутить ее моментально, чтобы крик не подняла. Иначе за подобное вылечу я из стражи в секунду, если на месте не испепелят маги. Даже не дыша, я рванул в спальню зрящей. Сейчас я получу ее, сейчас! Конец этим мучениям и ожиданию ее милости. Не ждать их нужно было и выпрашивать, скача вокруг нее, как идиот, и притираясь, жалко искушая, а брать, как и положено, силой. Если у самой мозгов не хватает понимать, где и с кем ее место, то я не против настойчиво это указать. Хватит с ней миндальничать и терпеть это неуважение. Тело неслось вперед, пересекая в несколько прыжков огромную роскошную гостиную, а разом будто чуть поостыл, не сразу уловив то, о чем сигнализировало обоняние. И только протяжный, гортанный мужской стон удовольствия отрезвил и поведал правду. Я окаменел, застыв на пороге спальни Лите, наблюдая, как мой единственный брат самозабвенно трахает мою истинную. Дальнейшее я до сих пор помню как-то смутно. И я его бил, и я на него орал. Проклинал за то, что воткнул нож в спину. Я вывалил на него все самые жестокие слова, что знал. Упрекнул в каждом косяке, слабости, никчемности, а теперь и предательстве. Он что-то мямлил про внезапные чувства, и что это не просто похоть для него. Что у них это началось еще, когда я в подвале сидел. Я его снова бил и отрекся от родства с ним. Лите стояла за его спиной и ухмылялась. И я понял, что убью. Сам сдохну, но убью ее. Кто-то примчался на крики, началась суета, потасовка. Да зрящие мне не дали добраться, конечно. А потом... Потом было разбитое мертвое тело Реуса на камнях двора замка у подножья самой высокой сторожевой башни.